Курт Воннегут. «Мать тьма». Роман. Перевод с английского. Журнал «Звезда». Номера 2, 3 за 1991 год. Читает Николай Козий. Посвящается Мата Хари. Где тот мертвец из мертвецов, чей разум глух для нежных слов? Вот милый край, страна родная, в чьем сердце не забрежет свет, кто не вздохнет мечте в ответ, вновь после странствий многих лет, на почву Родины вступая. Вальтер Скотт. Предисловие. Это единственная из моих книг, мораль которой я знаю. Не думаю, что эта мораль какая-то удивительная. Просто случилось так, что я ее знаю. Мы как раз то, чем хотим казаться. И потому должны серьезно относиться к тому, чем хотим казаться. Мой опыт с нацистскими фокусами был ограничен. В моем родном городе Индианаполисе в 30-е годы было некоторое количество мерзких и активных местных американских фашистов. И кто-то подсунул мне протоколы сионских мудрецов, которые считаются тайным еврейским планом захвата мира. Кроме того, я помню, как смеялись над моей тетушкой, которая вышла замуж за немецкого немца, и которой пришлось запросить из Индианаполиса подтверждение, что в ней нет еврейской крови. Мэр Индианаполиса, знавший ее по средней школе и школе танцев, с удовольствием так разукрасил документы, затребованные немцами лентами и печатями, что они напоминали мирный договор 18 века. Вскоре началась война. Я участвовал в ней и попал в плен, так что смог немного узнать Германию изнутри, пока еще шла война. Я был рядовым батальонным разведчиком и по условиям Женевской конвенции должен был работать, чтобы содержать себя, что было скорее хорошо, чем плохо. Я не должен был все время находиться в тюрьме где-то за городом. Я отправлялся в город, это был Дрезден, и видел людей и что они делают. В нашей рабочей бригаде нас было около сотни. Мы работали по контракту на фабрике, изготовлявшей обогащенный витаминами сироп из солода для беременных. У него был вкус жидкого меда с можжевеловым дымком. Он был очень вкусный. Мне даже и сейчас его хочется. А город был прекрасен, наряден, как Париж, и совершенно не тронут войной. Он считался как бы открытым городом и не должен был подвергаться бомбардировкам, потому что в нем не было ни скопления войск, ни военных заводов. Но в ночь на 13 февраля 1945 года, примерно 21 год тому назад, на Дрезден посыпались фугасные бомбы с английских и американских самолетов. Их сбрасывали не на какие-то определенные цели. Расчет состоял в том, что они создадут много очагов пожара и загонят пожарных под землю. А затем на пожарище посыпались сотни мелких зажигательных бомб, как зерна на свежевспаханную землю. Эти бомбы удерживали пожарников в укрытиях, и все маленькие очаги пожара разрастались, соединялись, превращались в апокалипсический огонь. Раз! И огненная буря. Это была, кстати, величайшая бойня в истории Европы. Ну и что? Нам не пришлось увидеть это море огня. Мы сидели в холодильнике под скотобойней вместе с нашими 6 охранниками и бесконечными рядами разделанных коровьих, свиных, лошадиных и бараньих туш. Мы слышали, как наверху падали бомбы. Временами кое-где сыпалась штукатурка. Если бы мы высунулись наверх посмотреть, вы бы сами превратились в результат огненного шторма.